Глава 8. «Можно?» Он выжидающе смотрит на меня с тенью легкой улыбки на лице. «Да, проходи. В мою гримерку входит человек, из-за которого я тут и оказалась. Человек, которого мне всегда приятно видеть. Яковлев Даниил Владимирович. Владелец нефтегазовой компании, на чьем корпоративе я буду сегодня выступать. И мой главный фанат вот уже 5 лет. С того дня, как я впервые вышла на сцену. Я редко выступаю на корпоративах. Мне проще и привычнее отвести концерт на большой зрительный зал, а не петь в ресторане. Но Яковлев – очень уважаемый человек. К тому же я просто хорошо к нему отношусь. Я думаю, даже если бы он попросил меня выступить бесплатно, я бы не отказала. Он проходит к дивану и садится, откинувшись на спинку и расставив ноги. Он всегда выглядит уверенным и довольным жизнью. В этом ему можно только позавидовать. «Зашел поздороваться и пожелать удачи», — говорит между делом, поправляя рукава дорогого темно-серого костюма тройки, который смотрится безупречно. «Спасибо, Данил. Я сажусь в свое кресло у зеркала. Она мне понадобится». Охрана проверила каждого, кто есть в ресторане. Произносит, сканируя меня сверху донизу своими синими глазами. Эдик считает, что Даниил в меня влюблен. Я чувствую симпатию от Яковлева. Но не думаю, что нравлюсь ему как женщина. Ему нравятся мои песни, мой голос, только и всего. Надеюсь, сотрудников не напрягла такая проверка. Не хотелось бы, чтобы им испортили настроение. Не волнуйся, Ава. Мои сотрудники всегда за безопасность. Им тоже будет комфортнее знать, что рядом нет угрозы. Я понимающе киваю. За 5 лет, что мы с Даниилом знакомы, он бывал на многих моих концертах. Больше 20 посетил точно. Не приходил только, если был по работе где-то в другом месте. Так что я за эти годы определила его в категорию своих самых преданных фанатов. У меня, конечно, много поклонников. Но только с Яковлевым мне удалось подружиться. Он умеет быть сдержанным и непринужденным, чего фанатам обычно не хватает при живом общении. У них обычно либо радость через край, либо ступор. Но Данил слишком уверен в себе, чтобы вдаваться в крайности. Яковлев, естественно, знаком с Эдиком. Он даже предлагал продюсировать какие-нибудь мои проекты. Но мы с мужем всегда сами справлялись. Так что его помощь так и не пригодилась. Но мы все равно хорошо общаемся. Я знаю родного брата Данила, Костю, и даже знакома с их родителями. Они как-то были на моем концерте все вместе, а после мы ужинали в ресторане. Эдика тогда с нами не было. У него был ночной рейс и важная встреча. Данил всегда очень добр ко мне. Когда со мной произошел тот случай с фанатом, Яковлев лично встречался со мной и предлагал любую помощь в лечении. Деньги у меня были, но мне все равно было приятно, что он не забывает обо мне, хотя он очень занятой человек. Последние 2 года мы видимся редко. Он в основном живет за рубежом, но в такие моменты, как сейчас, не упускает возможности послушать мою музыку и встретиться. Давно мы не виделись. В уголках его глаз появляются морщинки птички. «Как ты?» «Намного лучше, спасибо. А как твои дела? Как родители, Костя?» «У меня все отлично. В том месяце открыл новый филиал в Сибири. Родители живы, здоровы. Мы с Костей подарили им на годовщину дом у моря. Они недавно переехали». «Очень здорово! Повезло им с сыновьями!» Кивает. «У Кости тоже дела хорошо. Сейчас уехал сопровождать экспедицию в Египет». Усмехается. «Никак не надоест ему». «Ну, вот такой он. Активный». «И не говори». Данил еще пару секунд задумчиво смотрит на меня своими синими, как сапфиры, глазами и приглаживает аккуратную бороду на лице. «Я пойду. Еще увидимся, Ава». Вскоре я слышу голос ведущего из зала ресторана. Корпоратив начался. К нужному времени я переодеваюсь в свой первый наряд для выступления и ощущаю легкую дрожь в теле. Выхожу на сцену. Выхожу и чуть ли рот не открываю, когда вижу, что все столы, которые должны быть у сцены, отодвинуты от нее, как минимум на 3 метра, так что при всем желании, даже если захочется что-то плеснуть на меня, даже капли не долетят. Во мне даже уверенности прибавляется. Отбрасываю вуаль назад на шляпку, ловлю в толпе взгляд Яковлева и благодарно киваю ему. Он после моего жеста выглядит сдержанно довольным. Выступление проходит легко. Меня фотографируют, мне подпевают и дарят цветы. После каждой песни сотрудники просят меня спеть еще одну на бис. И в итоге вместо 3, как хотела, я пою 6 песен. После моего выступления Данил знакомит меня со своими новыми акционерами, которые вошли в совет директоров. Мы делаем 1 совместную фотографию. А жена одного из директоров просит сфотографироваться с ней отдельно и едва сдерживает радость. «Аврора, я обожаю ваши песни! А вы могли бы выступить на моем дне рождения через 1/2?» Всегда неловко отказывать женам богатых мира сего. Но это не мой формат. «Спасибо», — отвечаю я девушке. «Пока не могу сказать. Все будет зависеть от моего графика. Хотелось бы поскорее уйти в гримерку. Вокруг еще полно людей, которые тоже хотят сфотографироваться. Шум, суматоха». «Подумайте, я заплачу больше!» Не сдается она. Я с улыбкой киваю ей, и на мою спину опускается ладонь Даниила. «Авроре уже пора», — говорит он всем присутствующим и провожает меня из зала обратно в гримерку. Только когда дверь закрывается, я выдыхаю. «Я поговорю с Сергеем, чтобы тебе не пришлось самой отказывать его жене». «Спасибо. Не хотелось бы ни с кем ругаться». Данил уходит, оставив меня в гримерке 1. Я проверяю телефон, никаких пропущенных звонков нет. Но Эдик уже должен был прилететь. Набираю его номер, он отвечает после 2-го гудка. «Ты где?» «Только вышел с самолета, сейчас возьму машину и еду к тебе». «Эдик, послушай, я уже закончила. Ты уверен, что тебе можно за руль?» «Конечно, я в полном порядке». «Ты можешь ехать сразу домой на такси, а я доберусь сама». Пытаюсь отговорить его. Все же у него сотрясение, зачем ему мотаться туда-сюда в таком состоянии, а мне ждать его тут больше часа, если я могу уехать сейчас. «Детка, я заеду за тобой. Я же обещал. Все, давай, я позвоню, как буду на месте». Я переодеваюсь в свою одежду. Официант приносит мне еще еды с корпоратива. Но я не голодная. Только усталость во всем теле. Я просто сижу в телефоне в ожидании мужа и слышу, что шум голосов и музыка в зале заглохли. Корпоратив подходит к концу. Через час в мою гримерку стучат. Наверное, администратор хочет попросить меня уйти. Но это, оказывается, Даниил. «Я не видел, как ты уходила. Так и понял, что ты еще здесь. Я жду Эдика. Он только с аэропорта, должен заехать за мной». Яковлев, понимающе кивает и подходит к окну, встав рядом со мной. Окидывает меня внимательным взглядом. Я сажусь на край подоконника и вопросительно смотрю на него. «Что такое?» «Ты отлично выступила, Аврора. Твой голос...» Он мечтательно улыбается. «Это какое-то волшебство». «Спасибо». «Жаль, что в последние годы мне редко удается прилететь». «Мне тоже жаль. Где ты сейчас живешь?» «Сейчас в своем доме в Монако, если не путешествую. Так что будете в моих краях, приезжайте в гости. Можете остановиться у меня, насколько захотите. У меня полно свободных комнат». «Хорошо». Благодарно улыбаюсь ему. «Погостить в Монако – это, конечно, хорошо. Но мы оба знаем, что я никогда к нему не прилечу. Эдик ни за что не захочет гостить у Данила. А прилетать и жить у него без мужа было бы верхом неприличия». Яковлев садится на край подоконника рядом со мной. «Ты вообще можешь звонить мне в любое время и по любому поводу. Ты же знаешь». «Да». В этот момент дверь гримерной открывается, и в комнату заходит Эдик. Я машинально поднимаюсь с окна. а Данил так и сидит, расслабленно откинувшись на раму. «О чем болтаете?» Сложив руки на груди, недоверчиво спрашивает Эдик.